Было без нескольких минут 8. Он надвинул шляпу на лоб и закрыл глаза. Через несколько минут вернулся Киган и усиленно вытер подошву своего ботинка от траву. Потом сел за руль. «Он хорошо устроен», — заявил он, отъезжая. «Таким образом, в течение 15 дней он не будет помехой. Ну, куда ехать?» Силк знал способности Кигана и восхищался им. Киган был способен так ударить человека, что он казался мертвым, но через некоторое время оправлялся, хотя все были уверены, что он уже пропал. «Куда мы едем?» — повторил он, сдвинув шляпу на затылок. «Во дворец. Ты там меня высадишь? Там нечего делать двоим. Для этой работы хватит одного. Магистрат собирается в 9 часов. Я вернусь на такси. Как хочешь». Киган нажал на акселератор, и Гундербит углубился в маленькую темную улочку. В 10 часов вечера Силк вошел в отель «Бельведер», сел в лифт и поднялся в апартаменты на последнем этаже. Литси ожидал его на террасе, рассматривая под своими ногами молодежь, которая еще купалась в теплом море при свете луны. Литти обернулся, услышал шаги Силка на красивых белых плитках пола. «Итак?» — спросил он. «Ну, совершенно так, как вы говорили», — ответил Силк. «Потихонечку. Никаких ошибок. Она получила 8 дней тюрьмы и штраф $25. Судья был старый педераст, который не может видеть девушек. Он бросил на нее взгляд и присудил ей максимум. Но Шерман... Они не узнали, что с ним произошло. В настоящий момент он в госпитале с поврежденной челюстью, 4 сломанными ребрами и с отличным сотрясением мозга. Он будет жить, будет, но понадобится время, чтобы он пришел в себя. Литси закрыл глаза. Он был в ужасе от насилия, но с той поры, как работал на Раднице, он был обязан встречаться с этим. «Это очень хорошо. Хорошо, хорошо», — прошептал он. Он повернул голову и несколько секунд смотрел на молодежь, резвившуюся на пляже. Он завидовал этим людям, как их жизнь была хороша. «Теперь эта девушка», — продолжал он, — «нужно будет узнать, когда ее освободят, и захватить ее. Найдите кого-нибудь, кто бы пошел к ней на квартиру, уложил ее вещи, уплатил по счету за квартиру. Поручите это женщине». «Хорошо, я займусь этим», — обещал Силк. «Это все?» «В настоящий момент, да». Литти вынул из кармана пачку билетов по $50 и протянул ее Силку. «Большая операция начнется тогда, когда у нас будет девушка», — сказал он. «Я сообщу вам в конце недели о дальнейшем». «Я согласен». Силк пролистал пачку, удовлетворенно кивнул головой и покинул апартаменты. Литси подошел и облокотился о парапет и снова стал смотреть на молодежь, купающуюся в море. Он некоторое время стоял так. Потом, покинув террасу, вошел в кабинет Радницы. Там он сел и стал перечитывать указания, которые начертал для него Радниц.